Глава 18. Здоровяк с бычьей шеей медленно, почти лениво протянул свою мясистую лапу в сторону Вероники. Рука была огромной, пальцы толстые, как сардельки. На запястье синела грубая самодельная наколка в виде паутины. — Пойдемте, красавица, с нами повеселитесь. Его голос был хриплым от дешевой водки и сигарет. — У нас там весело. Музычка, шашлычок под коньячок, водочка холодная. Я сделал резкий, но не агрессивный шаг вперед, вставая между ним и девушками. Все мышцы в теле мгновенно напряглись. Горячая волна адреналина ударила в кровь. — Не трогай ее, — сказал я спокойно, но твердо. — Пожалуй, вам следует удалиться, господа. Нужно показать, что я не боюсь, но не провоцировать. Пьяные агрессоры непредсказуемы. Первая задача — остановить их продвижение и обозначить границу. Здоровяк остановился. Его маленькие глазки, глубоко утопленные в мясистое лицо, прищурились до размера булавочных уколов. — Ты еще борзый, а? «Салага!» «Салага» — классический прием вербальной агрессии. Попытка унизить, задеть, вывести из равновесия. Но со мной это не сработает. «Я спокойный», — ответил я таким же ровным тоном, глядя ему прямо в глаза. «Просто прошу вас оставить нас в покое. Мы никому не мешаем, отдыхаем». Тощий с козлиной бородкой черные жидкие волосики, которого торчали редкими клочками на его остром подбородке, противно заржал. Смех был мерзким и гнусавым. — Слышь, бычок, салаг просит вежливо так культурненько. — Бычок. Кличка подходящая. Тупой, агрессивный, прет на пролом. — Можете ему, пожалуйста, сказать, а? — продолжал глумиться тощий. — Может, он тогда отварит? Третий, лысый качок с идеально круглой головой, красный от загара и алкоголя, обошел меня справа. От него перегаром несло метра за три. — Да он нас не уважает, братва. Мы по-хорошему пришли с соседями познакомиться, а он тут нос свой зирает. Ага, окружают. Классическая тактика уличного нападения. Один отвлекает внимание с фронта, двое заходят с флангов. Первый удар, скорее всего, полетит сбоку или сзади. От того, кого я не вижу. Фырк нервно забегал у моих ног. Его маленькие лапки поднимали облачка песчаной пыли. Двуногие, они тебя сейчас в котлету превратят в отбивную. Давай я кому-нибудь из них в глаз прыгну или за яйца сапну. «Не надо», — мысленно ответил я. «Только спровоцируешь, сиди тихо». «Ну они же...» «Тихо, Фырк!» «Я скажу, если что». Вероника прижалась к моей спине. Я чувствовал, как она мелко дрожит от страха. Ее пальцы с силой вцепились в ткань моей футболки. Слева от меня тихо, испуганно всхлипнула Кристина. Девушки напуганы. Нужно решить это без драки. Ну, если это, конечно, возможно. «Мужики...» Я говорил спокойно, стараясь, чтобы мой голос не выдавал напряжения. «Зачем нам конфликт? Вы отдыхаете, мы отдыхаем. Места здесь всем хватает. Давайте разойдемся мирно». «А мы не хотим конфликта». Бычок оскалился, демонстрируя золотые фиксы. Улыбка была мерзкой, похотливой. «Мы хотим дружить. Особенно с такими вот красотками». Он снова посмотрел на девушек за моей спиной и медленно, грязно облизал губы. «Темненькая и блондиночка, прям огонь и лед. Мечта поэта». «Девушки не заинтересованы в вашем знакомстве», — твердо сказал я. «А ты откуда знаешь?» Тощий, которого уже прозвал козлом, за бородку подмигнул Кристине. «Может, эта блондиночка давно хочет настоящего мужика попробовать, а не с таким вот хлюпиком время терять, а красавица?» «Отвали от нее!» — не выдержав, выкрикнула Вероника. «О-о-о-о!» — с восхищением протянул лысый качок, которого, очевидно, звали Шаром. «А все мне как с характером, да, темпераментная я. Я таких люблю. Они в постели просто огонь. Царапаются, кусаются». И он сделал непристойный жест руками, изображая большую женскую грудь. «Такие формы, такая попка, конфетка». Так, провокация усиливается. Они намеренно говорят гадости, чтобы вывести меня из себя. Хотят, чтобы я нанес первый удар. Тогда формально они будут защищаться. Стандартная схема. Бычок сделал еще один шаг вперед. Теперь между нами было меньше метра. «Короче, салага, расклад простой. Ты сейчас разворачивайся и не валишь отсюда, куда глаза глядят. А девчонки идут с нами. Повеселимся, потанцуем, выпьем. А потом...» Он похабно ухмыльнулся. «Потом посмотрим». «Это не обсуждается». «Чего? Не обсуждается?» Бычок медленно наклонил голову на бок, как бык перед атакой. «Ты мне еще тут условия будешь ставить?» «Я выбираю третий вариант», — спокойно ответил я. «Вы разворачиваетесь и уходите к себе на поляну. Мы остаемся здесь. Всем хорошо». «Третий!» Бычок расхохотался громко, лающе, запрокинув голову. «Ты че, парень, совсем охерел? Барометр сломался!» Козел и Шар, услышав смех своего вожака, начали медленно расходиться в стороны, окружая меня плотным полукругом. Классическое построение для группового нападения. Но сейчас начнется. Бычок взвинчен до предела, переговоры провалены. Единственный оставшийся вариант — физический контакт. Нужно выбрать цель для первого удара. И он сорвался. Без предупреждения, без замаха, бычок резко выбросил правую руку. Типичный уличный хук. Короткий, хлесткий, нацеленный точно в мою челюсть. Траектория вполне предсказуема. Правая рука идет по широкой дуге. Скорость средняя. Алкоголь в крови замедляет реакцию. Уклонение — оптимальный вариант. Я слегка отклонился назад, перенося вес тела на заднюю ногу. Огромный, как кувалда, кулак прошел в сантиметре от моего подбородка. Я почувствовал только ветер от удара. Инерция протащила бычка вперед, разворачивая его ко мне правым боком. Идеальная позиция для контратаки. Время для ответа быстро и эффективно. Я мгновенно активировал сонар. Луч прошел сквозь его ногу, высветив в моем сознании всю его анатомию. Кости, мышцы, связки, главные нервы. Вот она, подколенная ямка с внешней стороны правой ноги. Место, где общий малоберцовый нерв огибает головку малоберцовой кости. Идеальная болевая точка для временной нейтрализации. Я резко шагнул вперед и нанес короткий меткий удар носком кроссовки прямиком в эту точку. Не слишком сильно, но ровно столько, чтобы вызвать компрессионную травму нерва, но не его разрыв. Бычок взвыл, как раненый медведь, инстинктивно хватаясь за колено. «Сука, ты мне ногу сломал! Сломал, гад!» Правая нога подкосилась, как будто сделанная из ваты. Бычок грузно рухнул на песок, продолжая выть и баюкать колено. «Не чувствую ногу! Отнялась! Паралич! Скорую!» Я не сломал. Спокойно поправил я, делая шаг назад. Временная нейропатия коленного сустава. Малоберцового нерва. Через 5-7 минут чувствительность и подвижность полностью восстановятся. Максимум будет небольшой синяк. Медицинские знания — это оружие. Знание анатомии и неврологии позволяет обездвижить противника, не нанося ему серьезных необратимых увечий. Козел и Шар на секунду замерли, с недоумением глядя на своего вожака, корчащегося на песке. Затем переглянулись, и их лица исказились от ярости. Они бросились на меня одновременно с двух сторон. «Убьем, сука!» — заорал козел, замахиваясь для удара левой рукой. «Левой?» Весьма странно для правши. Хотя стоп! Сонар снова заработал на полную мощность, сканируя обоих за долю секунды. Цель номер один — козел. Деформация акромиального конца правой ключицы. Признаки старого, неправильно сросшегося перелома. Массивная костная мозоль, ограничивающая подвижность плечевого сустава. Он вынужденно компенсирует это, используя левую руку как основную, слабое место — правое плечо. Цель номер два — шар, выраженное выпячивание межпозвоночного диска на уровне L4-L5, грыжа размером около 8 мм с компрессией нервного корешка. Критическая уязвимость в поясничном отделе. Идеально. У каждого из них своя ахиллесова пята. Организм человека, особенно после 40 и с таким образом жизни, — это карта уязвимости. Нужно просто ее прочитать правильно. Козел замахнулся, я поднырнул под его левую руку, оказываясь сбоку от него, и нанес короткий хлесткий удар открытой ладонью, точно по выпирающей под кожей костной мозоли, на его правом плече. — Твою мать! — взвыл он, хватаясь за плечо. От резкой боли у него на глазах выступили слезы. Он отшатнулся. — Плечо! Опять вывихнул, гад! — Да нет, не вывихнул. Просто болезненный удар по надкостнице. Одна из самых чувствительных точек. В этот момент шар попытался схватить меня сзади в медвежий захват и прижать и душить. Я развернулся на пятки, используя собственную инерцию против него. Когда он, неуклюже наклонившись, потянулся ко мне своими ручищами, я ударил коленом снизу вверх, точнёхонько в область его поясницы. Прямо туда, где, по данным сонара, находилась грыжа. Не сильно. Ровно столько, чтобы диск сдвинулся еще на пару миллиметров и сильнее сдавил нервный корешок. Раздался нечеловеческий полный агонии вой. Шар согнулся пополам, словно его пронзило копьем. Схватился за поясницу обеими руками. «Спина! Спина отнялась! Не могу разогнуться!» Он рухнул на колени, а затем завалился на бок, скрючившись в позе эмбриона. «Больно! Как же больно, сука, помогите!» «Вот это да!» Фырк подпрыгивал от восторга. «Ты как бах и готов, бах и второй, бах и третий, и все лежат. Красота, ты как прям Брюс Ли, только интеллигентный». Все трое были нейтрализованы за 30 секунд. Бычок попытался встать, опираясь на здоровую ногу, но парализованная правая не держала, и он снова падал на песок. Козел сидел, раскачиваясь взад-вперед и баюкая свое больное плечо. Шар лежал в позе эмбриона, тихо постановая. Задача выполнена. Три противника выведены из строя. Причем с минимальными временными повреждениями. Идеальный результат. «Ты что сделал, сука?» — прохрипел бычок, пытаясь ползти ко мне на одной ноге и руках. «Ты что с нами, бля, сделал?» «Я использовал медицинские знания», — спокойно ответил я, отступая от него на безопасное расстояние. «Все вы живы, повреждения временные. У тебя, бычок, через 5 минут нога заработает. У тебя, козел, плечо поболит пару дней, а у тебя, шарик, просто обострилась твоя старая грыжа. Ну, полежишь, поваляешься пару деньков, пройдет». «Ты че, лекарь, что ли?» — простонал козел. «Ну, что-то вроде этого». «Лекарь отморозок!» — прохрипел шар со своего места. «Таких лекарей не бывает!» «Бывают, еще как бывают, когда им приходится защищать своих близких». «Бычок, пошли, Асель!» — крикнул козел, пытаясь подняться. «Этот псих! Он сейчас нас покалечит нахер!» «Какой еще псих?» Бычок все-таки сумел встать на одно колено. Я его порежу! Он полез в карман своих шорт, В сгущающихся сумерках блеснуло лезвие, складной нож бабочка, сантиметров эдак 10 длиною. Эскалация. Статус конфликта меняется с драка на вооруженное нападение. Статья 115 Уголовного кодекса Российской империи. Покушение на убийство. «Слушай, убери нож, а?» — предупредил я, делая один шаг назад. «Не усугубляй свое положение. Сейчас это просто административка. Достанешь нож — будет покушение, а это уже реальный срок». «Да плевать меня!» Бычок эффектным движением раскрыл бабочку. «Я тебя сейчас на ленточке порежу, гнида!» Он пополз ко мне, неуклюже размахивая ножом. Жалкое и одновременно опасное зрелище. Дистанция — мое главное преимущество. Он не может быстро двигаться. Я просто отошел еще на 3 метра в сторону. «Стой, сука!» — орал бычок, пытаясь ползти быстрее. «Стой и дерись, как мужик!» С ползающим инвалидом, вооруженным ножом? Это не по-мужски. Это глупо. «Бычок, хватит!» — вдруг крикнул козел. «Слышишь, моторы!» И действительно, с реки донесся характерный приближающийся треск лодочного мотора. «Там люди едут», — добавил Шар, которому кое-как удалось разогнуться. Его лицо было перекошено от боли. «Увидят, полицию вызовут. А у тебя же условка, придурок!» Условный срок. Ну, в принципе, логично. Все сходилось — татуировки, манера поведения и немотивированная агрессия. А упоминание условного срока подействовало. Бычок быстренько сложил ножик и сунул его обратно в карман. — Ладно, салага, повезло тебе сегодня. Но мы с тобой еще встретимся. Это я тебе точно обещаю. — Да пошел ты! Козел с трудом подошел к бычку и подхватил его под руку. — Из-за тебя у меня теперь плечо опять полгода болеть будет. Шар, помоги ему. — Да я... Ой! Я... Ой! Сам еле иду! Прокряхтел Шар, держась за поясницу и передвигаясь мелкими стариковскими шажками. — У меня сейчас спина отвалится нахрен. Втроем, поддерживая и проклиная друг друга, они поковыляли обратно, в сторону кустов. Бычок волочил свою парализованную ногу, опираясь на козла. Шар ковылял сзади, согнувшись в 3 погибели. А уже у самых кустов бычок опять обернулся. — Это не конец, салага, я тебя найду. И твоих девок тоже. Всех найду. — Да заткнись ты, идиот! — рявкнул на него Шар. — Из-за тебя у меня теперь спина отвалилась. Он еще и угрожает, зараза. — Да пошли вы все! — огрызнулся бычок. Они скрылись в зарослях. Еще некоторое время оттуда доносились их приглушенные злые голоса. — Ты что, совсем с ума сошел, да? Ножик достал? У тебя же условка. Снова на зону захотел? — Как мы втроем с ним одним не справились. — Да он не человек, он какая-то машина для убийств. — Лекарь, блин. Откуда такие лекари берутся? Постепенно голоса удалились и затихли. К берегу, мягко шурша по песку, причалила наша лодка. Артем выключил мотор и выскочил на берег как раз в тот момент, когда троица скрывалась в прибрежных кустах. «Что происходит?» — он озирался по сторонам, пытаясь понять причину нашего напряженного состояния. «Кто это был? Почему они все хромают и ковыляют, как подстреленные?» Вероника бросилась ко мне. Она обняла меня с такой силой, что я услышал, как хрустнули мои ребра. «Илья, господи, ты цел!» Она быстро отстранилась и начала осматривать меня с головы до ног. «Они тебя не ранили, не порезали?» «Да нет, все в полном порядке». Я мягко погладил ее по спине, чувствуя, как она все еще дрожит. Просто пьяные соседи приставали. Пришлось им очень вежливо объяснить, что мы не заинтересованы в общении. «Приставали? Илья, да ты их всех троих уложил! Один из них был с ножом, я видела нож!» Кристинова вся в слезах подбежала к Артему и вцепилась в его руку обеими руками. «Артем, ты где был так долго? Мы за тебя так волновались! Твой телефон не отвечал! Я уже думала, что ты утонул!» «Да мотор заглох!» — начал быстро объяснять Артем, нежно обнимая дрожащую Кристину. «Свечи, кажется, залило бензином. Мне пришлось прямо в воде разбирать карбюратор и чистить его, продувать. Час, наверное, провозился, если не больше. — А телефон почему ты не отвечал? — Да он в рюкзаке был на самом дне лодки. Я пытался мотор завести, а он тарахтит, как трактор. Ну и я ничего не услышал. Да он, кажется, совсем разрядился. Девочки, простите, ну правда, простите, не хотел вас так пугать. Тут Артем заметил следы на песке. Вмятины там, где падали нападавшие, глубокие борозды, где бычок полз ко мне с ножом. Подождите, тут что, драка была? Ну так, небольшая потасовка. Уклончиво ответил я, отряхивая песок с джинсов. «Небольшая?» — возмутилась Вероника. «Илюша, не скромничай. Ты в одиночку уложил трех здоровенных мужиков, один из которых с ножом на тебя полз». «Чего с ножом?» Лицо Артема побагровело. Вены на шее вздулись, кулаки сжались до бела. «А ну-ка, где они? Где эти уроды? Я им сейчас покажу, как на наших девушек нападать». Он сделал шаг в сторону кустов, но я крепко схватил его за плечо. «Стоять!» Они ушли. «И не надо их искать!» «Как это не надо? Они напали на вас! На наших девушек!» «Артем, их на той поляне еще человек 12, как минимум. Все пьяные, агрессивные. Ты что, серьезно хочешь пойти и в одиночку драться со всей этой толпой? Да плевать мне!» Артем попытался вырваться. «Никто не смеет трогать моих... наших девушек, я им всем сейчас морды расквашу!» Что ж, благородный порыв, глупый, самоубийственный, но благородный. Тестостерон в сочетании с желанием защитить свою самку перед лицом соперницы — мощнейшая, почти неконтролируемая комбинация. «Еще один герой камикадзе!» — покачал головой Ферг. «Ща пойдет один против толпы и получит либо по морде, либо ножик в печень». «Артема!» — я усилил хватку. «Послушай меня очень внимательно. Конфликт исперчен. Они поняли, что с нами лучше не связываться. Трое выведенных из строя — этого достаточно, чтобы было хорошим и весомым аргументом для остальных. Но они же... Артем!» Я встряхнул его, заставляя посмотреть на меня. «У нас здесь две напуганные до смерти девушки. Они дрожат от страха. Ты хочешь их напугать еще больше? Устроить здесь большую кровавую драку, где будут переломы, кровь, а, быть может, и трупы?» Упоминание девушек подействовало. Артем перевел взгляд на дрожащую Кристину, которая смотрела на него огромными, полными слез глазами, на мертвенно-бледную Веронику. Его лицо смягчилось. «Черт, ты прав. Простите, девочки. Я просто взбесился». Он подошел и крепко обнял Кристину. «Прости, милая. Главное, все целы. Я больше никуда не уплыву, один обещаю». «И телефон держи при себе», — всхлипнула Кристина ему в плечо. «Обязательно». Через 10 минут мы сидели у костра. Девушки молча пили горячий чай с мятой. Вероника предусмотрительно заварила целый котелок успокоительного сбора. Артем, все еще злой, яростно ковырял палкой угли в костре. «Быть может, нам лучше уехать, а?» — тихо предложила Кристина. «Ну вот прямо сейчас. Мне страшно здесь оставаться». «Послушайте, мы не за этим сюда приехали, чтобы сбегать», — покачал головой я. «Но если вы хотите, то, конечно, уедем». «Но они же могут вернуться», — сказала Вероника. «Вряд ли. Они сейчас зализывают раны. И 10 раз еще подумают, стоит ли связываться с тем, кто в одиночку так быстро уложил троих их товарищей». «Давайте все-таки поплаваем на лодке», — неожиданно предложил Артем, пытаясь сменить тему. «Я ж не зря места прикармливал. Там сейчас рыба должна собираться. Клев будет просто отличный». «А вещи?» — сразу забеспокоилась Вероника. «Как мы оставим лагерь, а? Вдруг эти придурки вернутся и все нам спалят или украдут?» Я задумался. Оставлять лагерь без присмотра действительно было опасно. «Фырк, фырк!» — мысленно позвал я. «Поможешь?» Бурундук что сидел на бревне и сосредоточенно изображал, что грызет найденный где-то орех, поднял голову. «Ну чё опять? Неужели нельзя спокойно поесть, а?» «Останешься в лагере, присмотришь за вещами». «Чего?» Фыркаш подскочил. «Опять я? Я тебе чё, сторожевая собака, охранная сигнализация?» «А кроме тебя уже некому. Если кто-то придет, ты сразу дашь мне знать». «И как же я тебе дам знать, если вы будете на середине реки?» — возмутился он. «Ну ты умный, что-нибудь придумаешь». «Ладно», — проворчал Фырк, — «но ты мне должен за это огромную жирную рыбину. Не, две огромные рыбины». «Договорились», — подтвердил я. Вслух я сказал. «За вещи не волнуйтесь. У меня есть предчувствие, что все будет в порядке. Интуиция». «Интуиция?» — с сомнением посмотрела на меня Кристина. «Это как-то ненадежно». «Моя интуиция редко меня подводит», — спокойно ответил я. «Если что-то пойдет не так, я сразу почувствую. И мы немедля вернемся». Теоретически это была не совсем ложь. Фырк — это часть моей расширенной сенсорной системы, то есть моей интуиции. После недолгих уговоров девушки все же согласились. Мы сели в лодку вчетвером. Было тесно, но терпимо. Я устроился на носу. Вероника рядом со мной, Кристина села посредине. Артем на корме у мотора. «Ну, держитесь», — предупредил он и с силой дернул шнур стартера. Мотор затарахтел, выплюнув в вечерний воздух облако сизого дыма. Лодка плавно отошла от берега. «Первая точка вон тот залив», — кричал Артем, перекрикивая треск мотора. «Там глубина 4 метра, ямы, течения почти нет. Я утром туда 5 кило прикормки забросил». Плыли мы 10 минут. Солнце уже почти коснулось горизонта, окрашивая воду в фантастические золотисто-оранжевые тона. Ветер стих, ока стала гладкой, как зеркало. У противоположного заросшего камышом берега Артем приглушил мотор. Тишина после оглушительного треска мотора показалась почти нереальной. «Вот здесь», — прошептал он, — «только тихо, не шумите. Рыба сейчас очень пугливая». Мы достали удочки. Кристина профессионально, без малейшей брезгливости, насадила на крючок жирного червя. Забросили, и почти сразу же начался клев. «Есть!» — прошептала Вероника, делая короткую подсечку. На крючке забился красивый полосатый окунь граммов на 300. «И у меня!» — Кристина вытащила широкого серебристого леща. Следующие полчаса были просто фантастическими. Рыба клевала на каждом забросе. Крупные окуни, лещи, плотва, густера. Попалась даже парочка небольших щучек-травянок. Артем знал свое дело. Его прикормка сработала идеально. Вся рыба с округи собралась здесь, как на банкет. «Смотрите, смотрите!» Артем медленно поднял свое удилище. На крючке тяжело ворочался клыкастый судак, 1,5 кг. «Красавец! Вот это трофей!» Девушки, увлеченные азартом, постепенно успокоились. Страх и напряжение отступили, уступив место чистому детскому восторгу от рыбалки. «Ого, у меня что-то большое!» Вероника с трудом удерживала удочку, которая согнулась в дугу. «Помогите!» Я взял подсачок и помог ей вытащить рыбу. Это была щука, 2 кг. «Вот это да!» — восхитилась Кристина. «Настоящая хищница!» «Зубы смотрите!» — предупредил Артем. «Палец может отхватить на раз». В итоге за час мы надергали 15 кг рыбы. Наш садок, опущенный в воду, тяжело надулся и еле выдерживал вес улова. Солнце коснулось горизонта. Небо окрасилось в невероятные цвета от нежно-золотого до густого багрового. «Какая красота!» — вздохнула Вероника. «Как в сказке!» «Ладно, пора возвращаться», — сказал я, поглядывая на наш далекий берег. «Уже темнеет, и моя интуиция подсказывает, что пора проверить лагерь». Артем завел мотор, и наша лодка плавно отошла от берега. Мы поплыли обратно. Солнце уже наполовину скрылось за далеким лесом, оставив на воде длинную трепещущую дорожку из расплавленного золота. От реки начал подниматься легкий молочный туман, делая противоположный берег призрачным и нереальным. Красиво. Если, конечно, забыть про инцидент с гопниками, вечер можно было бы назвать почти идеальным. По мере приближения к нашей поляне я заметил странную деталь. С соседней стоянки больше не доносилось ни звука. Последние несколько часов музыка там то стихала, то снова гремела, но вот теперь звенела полная тишина. «Очень странно», — сказал Артем, заглушая мотор у самого берега. «Музыка стихла. Неужели у них наконец-то батарея сдохла?» «Ну или просто надоело орать», — предположила Вероника. «А, быть может, напились до беспамятства и спят». Мы вытащили лодку на песок и привязали ее к той же старой иве. Из кустов тут же выскочил Фырк. Он был явно взволнован и размахивал лапками. «Твои ноги, ну, наконец-то вы вернулись, тут такое творится!» «Что случилось?» — мысленно спросил я, пока мы выгружали улов. «Там у соседей какая-то серьезная движуха. Они сначала громко орали, потом начали драться. Кто-то что-то разбил, звон стекла стоял, а потом тишина». «Что, дрались?» «Ну, точняк, я из кустов подгадывал за ними. Там тот бычок, которого ты уделал, с кем-то из своих сцепился. Орал, что его подставили и не уважают». «Очень, очень нехорошо. Пьяная драка в такой компании и в таком состоянии легко могла закончиться до чем угодно». «Ладно, пойдемте в лагерь», — сказал я вслух. «Нужно проверить, все ли на месте». Мы прошли к нашим палаткам. Все было в полном порядке. Никто ничего не трогал. Костер почти погас. Остались только ярко тлеющие в темноте угли. «Все цело», — с облегчением сказала Кристина. «Даже наши продукты не тронуты». «Ну, я же говорил, интуиция», — улыбнулся я. «Интуиция», — фыркнул Фырк. «Это я тут на посту стоял. Между прочим, две наглые вороны пытались наши бутерброды стащить. Я их прогнал». Мы разложили рыбу, подвесили садок на высокую ветку дерева, подальше от земли, чтоб местные кошки или лисы не добрались. Артем подбросил в костер дров, и огонь снова весело загудел. — «Надо будет приготовить ужин», — сказала Вероника. — «Уха будет завтра, а сейчас что-нибудь по-быстрому». — «У меня есть консервы», — предложила Кристина. — «Тушенка, зеленый горошек, можно сделать гречневую кашу с мясом». «Слушай, отличная идея, я помогу». Девушки занялись готовкой. Мы с Артемом сели у костра, налив себе по кружке горячего чаю. «Знаешь», — сказал Артем, задумчиво помешивая угли длинной палкой, «нам все-таки крайне не повезло в этот раз. Такие соседи — это просто кошмар». «Да ладно тебе», — философски заметил я. «Зато рыбы вон наловили на год вперед, на природе отдохнули, а от плохих соседей никто не застрахован». «Но все равно обидно», — вздохнул Артем. «Хотелось спокойного, тихого отдыха». «Спокойный отдых — это миф. Всегда что-нибудь дослучается». «Это точно». «К нам в прошлом году медведь забрел». «О-о-о, похоже, очередная история в стиле сама». «Это какой же еще медведь?» — с интересом спросила Кристина. «А мы с ребятами из больницы выезжали. Ночью просыпаемся от грохота, а там медведь-пистун наш походный холодильник потрошит». «И что вы сделали?» «А что мы сделаем-то? Кастрюлями гремели, орали, что есть мочи. Он, конечно, испугался, убежал. Но холодильник все-таки доломал». Мы все засмеялись. Напряжение, висевшее в воздухе, с самого утра постепенно уходило. И вот тут с соседней поляны раздался крик, нечеловеческий. Он был полон такой боли и ужаса, и отчаяния, что у меня даже кровь застыла в жилах. Это был не крик пьяной ссоры. Это был крик, который вырывается у человека, когда он испытывает невыносимую, запредельную физическую боль. «Помогите! Убивают!» А следом раздался пронзительный, истерический женский визг. «Нет! Прекрати! Остановите его!» А потом еще несколько женских голосов, плач навзрыд. «Не надо! Пожалуйста, не надо! Хватит!» Мы с Артемом переглянулись. Без единого слова, как по команде, мы одновременно вскочили на ноги. «Оставайтесь здесь!» — крикнул я девушкам и бросился бежать через кусты в сторону криков. «Мы с вами!» — крикнула в ответ Вероника, но я уже ее не слушал. Я продирался сквозь густые заросли, ветки хлестали по лицу. Артем бежал рядом, тяжело дыша, фырк несся впереди, как маленькая серая молния. «Быстрее, двуногие, там кого-то точно режут! Я чувствую запах крови!» Мы выскочили на соседнюю поляну и застыли в шоке.